позже Семенон напишет: «Считайте это проявлением моего простодушия, но без всех этих мелких черточек повседневности я не в силах представить себе тамошнюю жизнь. Сколько зарабатывают люди, сколько там стоит килограмм картошки и кружка пива». Это было сказано в репортаже об Америке, но с полным правом может быть отнесено и к другим его очеркам и репортажам. Стоимость картофеля или пива в давно прошедшие времена имеет для нас теперь весьма относительный смысл. Мы и так хорошо знаем, что цены всегда имеют тенденцию повышаться. А вот то, что Семенон смог разглядеть сквозь мелочи жизни, остается актуальным и сегодня. Не будем бояться повторений. Куда бы ни забрасывала Семенона его страсть к путешествиям, всегда в центре его внимания люди. В Африке ему впервые пришлось вплотную столкнуться с одним из самых позорных явлений современной буржуазной цивилизации — колониализмом и сопутствующими ему расизмом, зверской эксплуатацией местного населения. Вероятно, все мы с детства помним замечательную новеллу Проспера Мериме «Таманго». В начале прошлого века негра можно было купить за бутылку рома. Белые цивилизаторы принесли на континент водку, дешевые побрякушки и цепи, в которых туземцев перевозили на хлопковые плантации или шахты Северной Америки. Прошло более 100 лет. Семенон с гневом констатирует: рабство в его самых отвратительных формах продолжает существовать и в 20 веке. Негров ловят в джунглях и заставляют подписывать контракт. Достаточно крестика либо закорючки, и контракт сроком на 3 года считается подписанным. С неграми обращаются как с рабочим скотом. Это и есть современная экзотика. «Меня приводило в бешенство, — пишет Семенон, — когда я слышал, как белые с презрением отзывались о канаках, как тогда говорили, или о дикарях. Я открыл, что нет канаков, нет негров, нет дикарей, есть люди». Один за другим появляются антиколониальные романы Семенона, его обличительные очерки и статьи. Экономический кризис затронул не только развитые капиталистические страны, отозвался он и в колониях, вызвал своеобразную миграцию многих тысяч людей, бежавших от его последствий, куда глаза глядят, выбитых из нормальной колеи жизни неудачников. К такого рода людям Семенон относится то иронически, то с сочувствием, то как исследователь, наблюдающий за редкими образчиками рода человеческого. Им он посвятил целую серию небольших произведений, жанр которых определить довольно трудно — очерки, новеллы, репортажи. Под общим названием «Несчастливая звезда». Несколько произведений из этого цикла представлено и в настоящем сборнике. О своих героях Семенон писал так: «Во французских колониях было много авантюристов, идеалистов или людей, испытавших потребность сменить образ жизни. Это была весьма пестрая публика, от бывших каторжников до обанкротившихся коммерсантов или субъектов с площади Пегаль или из Марселя. Не говоря уже о чиновниках, которые в самой Франции не имели никаких шансов выдвинуться». Примечательна, например, судьба человека, жизнь которого протекает между 2 вокзалами, расположенными за 100 километров друг от друга, или беглого каторжника, отправляющего правосудие в глухом провинциальном городке Южной Америки, или честолюбивого молодого инженера, присланного на строительство железной дороги и сошедшего с ума в безнадежной борьбе с безжалостной природой и рабочими неграми, насильно сгоняемыми на стройку. Многие из подобных неудачников, возможно, напомнят читателям персонажей другого писателя, Грэма Грина, также рассказавшего о судьбах колониальных чиновников,